Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 102. «Вы искали меня?» – в замешательстве спросил Мо Фань. «А, ты не знаешь об этом? Во всей этой катастрофе виноват культ дьявола. Культисты не только призвали крылатого волка, но и хотят использовать источник для того, чтобы приманить еще больше зверей, чтобы полностью уничтожить город Бо. Этот проклятый культ дьявола ничем не лучше зверей!» Сердито отозвался Сю Мушен. «Вице-капитан Лин Юйсин доверил святой источник тебе, не так ли?» Спросил Байян. Мо Фань не ответил, продолжая наблюдать за инструктором. Байян, смотря на него сверху вниз, желая знать ответ, решил сказать. «Передай святой источник мне, я немедленно доставлю его Джанькону. Эта вещь слишком важна. Если она попадет в руки культистам, то неизвестно, какой исход ждет город Бо». Все взгляды упали на Мо Фаня. Никто не верил, что такая ценная вещь может быть спрятана у Мо Фаня. «Мо Фань, ты хорошо охранял святой источник, держа все в секрете. Но инструктор сможет сделать это лучше, чем мы. Передай эту ответственность ему и поспешим в убежище», сказал Сю Мушен. Байян подошел к Мо Фаню и поймал его руки. Однако осмотр не дал никакого результата. Он не нашел у мальчика источник. Мо Фань посмотрел на Байяна и сказал: «Я спрятал его в надежное место. Я лично передам его капитану Джанькону, когда инструктор отведет нас к нему». Байян был ошеломлен. Его лицо сморщилось, когда он попытался придумать ответ, заикаясь в своих мыслях. Его теплая улыбка замерла, когда в его глазах полыхнул огонь. Его лицо вытянулось, он стал похож на монстра. «Тогда ты можешь умереть!» Казавшийся послушным и добрым, темный волк внезапно бросился в сторону Мо Фаня, целясь в него острыми когтями. Остальные ученики были ошеломлены. «Мо Фань!» воскликнула Джоу Минь. Однако она могла лишь наблюдать за тем, как когти волка медленно приближаются к Мо Фаню. «Байян, что вы делаете?» взревел Сю Мушен. Байян проигнорировал вопли, глядя на Мо Фаня без следа милосердия. «С такого расстояния атака волка будет летальной. Убей его!» Коготь был все ближе к мальчику. Казалось, что в этом ударе была вся ненависть Байяна. Так как его предыдущий зверь был убит Мо Фанем, у него появился шанс отомстить за него. Месть – это лишь часть его миссии. Основная задумка состоит в том, чтобы отобрать у мальчика источник и передать его дьякону Хун И. На этом его работа в городе Бо будет окончена. «Что? Как это возможно?» Он уже ожидал увидеть покромственное тело, но перед Мо Фанем стоял костяной щит, защищая его от лап волка. От ударной волны мальчик отлетел со щитом назад, не более. Этот щит явно был подарком Джанкона, но откуда у него было достаточно времени для его использования? Невозможно так быстро придумать план действия, пока на него несется волк. Если только он не сомневался во мне с самого начала. Костяной щит, который спас Мо Фаня, вернулся в свое обычное состояние, когда мальчик наконец смог остановиться и восстановить дыхание. Однако его грудь все еще вздымалась при гневном дыхании. «Чертов придурок!» – мстительно выплюнул мальчик. «Ха-ха-ха-ха! Я действительно не ожидал такого! Интересно, почему ты так сомневался во мне? Я ведь ваш инструктор!» Со злобным смехом спрашивал Байян, на лице которого блуждала сумасшедшая улыбка. Кто бы мог подумать, что этот парень будет одним из тех культистов. В этот раз даже Мо Фань не знал, насколько глубоко успели проникнуть шпионы культа. Он посмотрел на сокурсников и предупредил, прежде чем помчаться к ним самому. «Будьте осторожны! Этот парень вызвал больше...» Лицо Байяна стало напряженным, когда его глаза полыхнули странным огнем. В это же мгновение, откуда ни возьмись, появилась странная тень серпом, что прыгнула в сторону ближайших детей, которыми оказались Хэй Юй и Джан Хоу. Предательство Баяна оказалось слишком неожиданным. Студенты не знали, как им реагировать, не говоря уже о том, чтобы вообще думать о том, что это за существа. Тени были уродливы и долговязы. Их лицо плотно закрывали кожаные повязки, на которых был знак дьявольского культа. Мо Фань хоть и видел, что на его друга мчится эта тень, не мог ничего сделать. Его сердце едва ли не выпрыгивало из грудной клетки. Несмотря на то, что он призывает магию за секунду, из-за недавнего использования щита, ему нужно было время для подзарядки. Джан Хоу был простым и немного наивным парнем, который был не как Мо Фань, который сразу заподозрил инструктора. Джан Хоу был в числе тех, кто не сомневается в старших. У парня не было времени на то, чтобы призвать магию ветра. Он смог лишь повернуться, чтобы увидеть монстра, что несся к нему на больших скоростях. Неужели это и есть его смерть? Джан Хоу не верил в такую свою судьбу. Он хотел вместе со своим лучшим другом пересечь эти чертовы 3 километра, достигнув убежища, а не умереть в руках этого Баяна. Джан Хоу закрыл глаза. Внезапно он почувствовал на своем лице какие-то следы не то жидкости, не то грязи. Неужели этот волк настолько быстро, что я даже не заметил, как он спорол мне ребра? Прошла еще секунда, но Джан Хоу по-прежнему не ощущал никакой боли. Парень был в замешательстве. «Я не умер!» «Тогда чья же это была кровь?» Джан Хоу повернул голову в сторону, чтобы замереть в шоке. Он чувствовал, как кровь приливается ко внутренним органам. Джан Хоу почувствовал тепло, словно его тело прошибает разрядом тока. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.